Вечер с Медведевым. Проводил птичку, велел ей отключить телефон и отдыхать. Потопал в детсад, и чур меня, изыди сатана, встретил Лыкова. Обычно стараюсь его не замечать, а тут врезались друг в друга, как адмирал Нахимов с сухогрузом. Такая же абсолютно ненужная встреча, ни мне, ни ему острая и взаимная неприязнь. Вася рассказывал, что Радек, прославивший своим остроумием и тогда еще не враг народа, позволил себе пошутить о Сталине. У нас с ним разногласия по аграрному вопросу. Он хочет, чтобы в земле лежал я, а я хочу, чтобы в земле лежал он. Вот и у нас с Лыковым такие же разногласия. Не люблю я его. За что? Сказать бы так, главное его качество — наглость, подозрительность и ностальгия по старому порядку. И внешность соответствующая. Приземистые глаза, настороженные, смотрят на тебя из-под лобья, будто твои документы проверяет. Я тоже хорош гусь. Нет, чтобы кивнуть и пройти мимо. Мрачен ты, Захар Борисович, не знаю. То ли с тобой случилось плохое, то ли с другим хорошее, сам придумал или у Монтэня вычитал, съязвил Лыков. Бион. Чего? Философ Бион придумал, но у нас в юридическом древних греков не проходили. Ты у меня еще попляшешь, уходя, пригрозил Лыков. Плагиат! Прокричал я вслед. Это подпоручик Дуб швейку обещал. Тьфу! Начался вечер плохо, а продолжился еще хуже. Антонина перехватила Андрейку. Опоздал на 5 минут старый дурень. Нашел, на кого время тратить. Ладно, заберу шкита завтра в 8 утра, когда Тоня со Степаном уедут на работу. Злой на Лыкова, Антонину и самого себя, поплелся домой. Читаю я, как вы знаете, ночью. Телевизор не люблю за отсутствие выбора. Бери, что дают, как в нашем универсаме. Чем заняться, Медведя? Вот бы кого заполучить на вечерок. Что-то нехорошо ковыляет. Через шаг отдыхает. Кузьмич, мне птичка банку настоящего цейлонского чаю привезла. Соблазнил? Лифта у тебя нет. Что-то я сегодня не в форме. А я не лифт. Холодильники соседям втаскиваю. Ну, раз поможешь, пошли. Соблазнил. Поднялись. Пока я хлопотал над чаем, Кузьмич молча сидел, понурясь с протезом до бедра, так и не примирился. Люблю я его и сердечно уважаю. Это не для красного словца. Таких, которых люблю и сердечно уважаю, у меня раз, два и обчелся. Герой он был из героев, сегодня я его на второй этаж тащил, а он на себе 28 языков из вражеского тыла. Но дело не только в этом. Вот Лыков, например, прикрепил юбилейную Отечественную войну 2-й степени к пиджаку и всем под нос сует, а Кузьмич свою звезду надевает 2 раза в году, на 23 февраля и 9 мая. Я, между нами, не слишком почтительно отношусь к тем, кто даже в прачечную шастает с колодками на пиджаке. У меня своя примета. Такие, скорее всего, были на фронте вояками заурядными, и боевых заслуг у них кот наплакал. В праздник, конечно, дело другое, можно позволить и себе, и другим напомнить. За чаем рассказал про встречу с Лыковым. Медведев покачал головой. Не одобряю. Зря лезешь на рожон. Человек он опасный. Был. Зубы у него теперь вырваны. Не те времена. Опасными люди бывают во все времена, — возразил Медведев. Помочь человеку трудно, а свинью подложить запросто. Одному шепнул, другому слушок пустил, анонимку. Неужели, Кузьмич, и ты его боишься? Ты — герой. Не боюсь, опасаюсь. Ты знаешь, что после войны он лет 10 служил в органах? Гласность, конечно, хорошо, но органы были, есть и будут. А он говорил юристам, в органах, конечно. Перед ним сам Алексей Фомич на вытяжку стоял. За какие грехи? Был бы человек, а грех найдется, — уклончиво ответил Медведев. Хорош чаек. Вернемся к Лыкову. Опасный. Могу сослаться на себя. Помнишь историю с Девитаевым? Эту историю я помнил хорошо. Как-то мы беседовали о войне, и Медведев сказал, что в перечень героев из героев он наряду с майором Гавриловым из Брестской крепости, разведчиком Кузнецовым из отряда своего однофамильца Медведева и двумя-тремя другими обязательно включил бы пленного летчика Девитаева, который под огнем угнал с фашистского аэродрома самолет. За этот исключительный подвиг Девитаев был удостоен 10, кажется, лет лесоповала, как предатель и изменник Родины. Случайно узнав об этом, Медведев из госпиталя написал письмо Сталину. Ответа, конечно, не получил, что неудивительно, а удивительно другое. Какая-то шестеренка в бериевском механизме не сработала, и ступившийся за изменника полковник в отставке остался безнаказанным. Помню. Тогда слушай дальше. Когда выписался из госпиталя и еще на костылях ходил, встретил Лыкова. Привет, как здоровье и прочее. А потом глаза сощурил, пенсне снял и протер. Он тогда, если помнишь, пенсне носил, подражал шефу. И по-дружески так, с улыбочкой, политически вредные, незрелые письма пишете. Иван Кузьмич, очень не советую, очень. Я хотел его послать подальше, но сдержался и, наверное, правильно сделал. Кое-что до нас и тогда доходило. Ладно, пес с ним, сейчас он мне в совете полезен и очень существенно. Но то, что сказал тебе, запомни, на рожон не лезь, не подкидывай Лыкову материала. О чем? Ты не слышал от участкового, врезал кому-то. Вот Лыкову и материальчик. Не на одном, так на другом подловит. Кто из нас без греха? Уверен, уже на ближайшем собрании облает. Готовься. А его только первая группа поддержит. Какая первая, не понял Медведев. А я наших ветеранов делю на три основные группы. Первая... Твердолобые мастодонты. Благополучные они о генералиссимусе или хорошо, или ничего. Вторые люди мыслящие плюс те, кого он послал лес валить, да каналы рыть. А третье в идейном, как говорят, вакууме. Толкуют в основном о пенсиях, льготах и безобразиях в торговле водкой.